Глава 35. «Добрый вечер, Надежда!» Евгений подскочил с табурета, стоящего прямо у входа. «Я все никак вас застать не мог». «Добрый вечер, Евгений. Давайте выйдем, чтобы здесь не мешать». Я отступила назад на крыльцо, чтобы дать мужчине выйти. Извиниться хотел. Как только закрылась дверь в избу кухню, он замешкался. Я заметила, как мечется его взгляд. «За что? Ничего дурного вы не совершили». Я пошагала к речке, поглядывая на окна гостиной. «Да, я не хотела сейчас увидеть Петра». «Вам сказали, наверное, что я приходил». «Да, и про вашу встречу с молодым барином». Я куталась не от холода, а от желания отгородиться от всех этих проблем, злословия и попыток объясниться. «Он плохо говорил о вас, Надя». Я услышала, что его шаги затихли, и обернулась. Мужчина остановился и смотрел на меня. «Собака лает, караван идет. Я улыбнулась ему и сделала пару шагов назад, чтобы оказаться рядом. «У вас в имении все спокойно, Евгений Фомич?» «У меня нет крепостных». Евгений растерялся от этого вопроса и как будто даже обрадовался перемене темы. «При доме 4 человека, но они вольные. Мне не с руки было ввести в Верхнеуральск людей. Нанял здесь. Я пришел и за этим. Городской глава Никита Ефремович за последние дни сдал сильно, и мне самому приходится ездить по усадьбам, где люди шум поднимают». «Надеялись, что прощённое воскресенье и Великий пост помогут народу принять закон?» Я хмыкнула. А вот собеседник мой посмотрел на меня немного иначе, с каким-то совершенно новым интересом. «Наверное. Но пост никому не помешал поднимать народ. В Казанской и Пензенской губерниях восстание. Крови много пролито. Как бы у нас такого не случилось. Город далеко, а военных здесь хоть и достаточно, да люди все друг другу знакомые». «А вы не с крепостными говорите, а с хозяевами их бывшими, Евгений Фомич? Соберите у себя, да расскажите, чтобы не отсылали куда подальше, а разъясняли. Хозяева земли и платежи отсрочить могут. Конечно, потеряют в деньгах, зато усадьбы им не спалят, да и семьи живы-здоровы останутся. А к лету все остынут, поймут, что назад дороги нет, попривыкнут». Я не могла смотреть в его глаза, постоянно думая о Петре и его россказнях. «У меня не было причины не верить Петеньке-засранцу, потому что Надюша не пошла бы на грех просто так. Но хоть этот совершенно чужой человек был мне никем, почему-то внутри будто росла вина за свое прошлое. Да, теперь оно было моим, и никто не понял бы меня, примись я объяснять, что ничего не знаю и точно могу утверждать». «Откуда вы столько знаете?» Он, наконец, сделал шаг, видимо, заметив, как я косился на окна и двери усадьбы. «Газету у барина читала, да и слышала много чего. Дело у вас сейчас будет за глаза. Да и глава, поди, поторопится от дела отойти», — предположила я. «Да, но это знаем пока только он и я». Мой собеседник даже оторопел и снова остановился. «Идемте. Коли по утрам теперь нет возможности погулять, так мы хоть сейчас это с вами наверстаем». Я старался улыбаться. А вот Евгений был то ли напуган, то ли так ошарашен моими выводами, что даже забыл о сползшем с лица шарфе и о родимом пятне, которое не давало ему покоя. «Вы сейчас свободны, Надежда?» «Да, как птица. Только вот все птицы улетели в теплые края, а я осталась тут». Я раскинула руки, словно показывая на все, что меня окружает. «Барин до весны все как есть оставит, а потом начнет деньги платить, как вольно-наёмным». «Это хорошо. Переживал за тебя, за вас. Мне в Петербург уехать надобно, как раз до весны. В должность войду, коли утвердят, и потом вернусь». Он вспомнил о шарфе, подтянул его и снова посмотрел на меня как-то испуганно. «Да чего вы напуганы так, Евгений Фомич?» Мне даже смешно немного стало. Словно его кто заставлял со мной говорить, объясняться, планами делиться. «Оставить вас боюсь, будто что-то случится, как только уеду», — скороговоркой выпалил он и выдохнул. «Ох, даже не думайте о том. Все будет хорошо. Осип Германович меня в обиду не даст. Он у нас хоть и не молод, но умен и честен. Да и Фирс с подругами у меня есть. Доживем до весны, Бог даст. Только вот растает Урал. Где гулять станем?» Я засмеялась, стараясь наш диалог сделать не таким уж грустным. «Хорошо. Так мне спокойнее будет. Я могу вам написать?» «Можете, конечно. Расскажите, как там в Петербурге. Мне очень интересно». «Никогда не были?» — спросил он, а потом сам прыснул от смеха. «Ну, вы и сами поняли, что не было, но слышала много». «От Петра?» Голос его вдруг стал железным, холодным и острым. «Я с ним разговоров не вела, если вы об этом, а то, что он вам сказал, на его совести. Коли вы решили мне уроки жизни давать, то не к месту они сейчас. Идемте домой. У меня дел еще много». Настроение, только-только начинавшее меняться на хорошее, он испортил, и продолжать эту прогулку я расхотела. «Простите, черт, да что же это я...» Мой несостоявшийся знакомец плелся за мной. Возле дома дежурно напомнил, что напишет, и мы расстались. Я выдохнула, когда он ушел. Не было в моих планах сейчас поддерживать неуверенных в себе кавалеров. Свои бы проблемы расхлебать. Через пару дней на карету барина напали. Случайные прохожие, выбежавшие на крик, не дали закончить начатое. Фирс один дрался с двумя выскочившими на них мужиками. Осипа ударили по голове, как только он высунулся. Фирса хотели сбросить с козел, а барина увести и доделать дело в тихом месте. Я как раз вернулась с Нюрой из церкви и, обнаружив дома переполох, бросилась в комнату Осипа. Тот прижимал ко лбу рукавицу, с которой капала вода. «Врач едет?» — спросила я, подбежав к барину. В рукавице лежал лед. «Нет, шишка только будет. Огрели так, что искры из глаз сыпанули». Осип был собран и серьезен, но потом хмыкнул и криво улыбнулся. Я без сил села на угол его кровати и стянула косынку. «Сходи, узнай, чего с Фирсом», — приказал барин, и, не обращая внимания, что вода из рукавицы текла по рукам, откинулся на подушку. «Опять городничего звать не станем?» — с хихицей поинтересовалась я. «Завтра поедем к батюшке Илье. Великий пост идет. Поговорим, может, чего насоветуют», — ответил Осип. «Помолиться решили?» Я не верила в то, что он, наконец, прекратит себя обманывать и признает, кто в этом виновен. «Права ты. Это хотела услышать. Хочу узнать, можно ли не венчаться, а то тебе еще потом жизнь жить». Осип, кряхтя, отвернулся от меня. Я добрела по коридору в сторону гостиной, где причитала Глафира и бормотал что-то Фирс. Их обступили Петр, мужики и бабы со двора. Народу было столько, что у меня чуть не началась паника. Толпы в это время хорошего ничего не предвещали. «Так вот и спасся», — подытожил рассказ Фирс. «По гроб им обязан теперь. И за себя, и за барина». «От смерти спасти благое дело. Не должник ты нам, Фирс», — один из незнакомцев, стоящих ко мне спиной, ответил густым красивым басом. «Пойдем, Иваныч, им и без нас тут есть чем заняться. Коли городничего звать не станете, то и дело наше маленькое». Второй, помельче и не такой голосистый, дернул первого за рукав, и они двинулись к выходу. «Погодите, я вам сейчас его дам-то?» Нюра бросилась за ними. Толпа устало рассосалась, и мне открылась картина. Фирс с заплывшим глазом, рассеченной бровью и губой, сидел перед большим тазом со снегом. Периодически он комкал снежки и прижимал их то к брови, то к скуле, то к нижней челюсти. Если бы он молчал, я ни за что не узнала бы в этой синей физиономии нашего Фирса. «Бросить пора эту мастерскую. И чего туда ездить? Продать все и уехать из этой дыры!» Расхаживая по комнате гоголем, Петр не говорил, а вещал, будто кто-то его слушал. «Крестьяне бунты поднимают, вот и кидаются на всех, кого видят. Я бумагу буду писать в высший совет. И по моей земле, и потому, что глава тут не справляется». Заметив в дверном проеме меня, он криво улыбнулся. И я не знала, что значит эта улыбка.